Так вот, не беспокойтесь о моем здоровье. Я совершенно здоров. А душевно – это самое главное. Я еще никогда в жизни не испытывал такого полного спокойствия, такого душевного равновесия. Я совершенно уверен, что ничего плохого со мной не случится, пока я буду самим собой. Когда-то ты, папа, сказал мне: «Дело не в той беде, какая обрушивается на человека. Дело в нем самом. Один пройдет через войну и оправится от самых тяжких ран. Другой умрет дома от пустой царапины. Думается мне, я пройду через все невредимый, и все на мне заживет. Ничто из предстоящего не пугает, не тревожит меня. Многое мне даже интересно. Ведь хотя нас, солдат, студентов, и много, целых 183 человека, но мы, конечно, растворимся, как крупинка соли, в том океане, который называется армия, народ. Мы узнаем народ, мы будем с ним и среди него. Наши недруги, а у нас с народом общие недруги, упустили это из виду. Мы радуемся этому, счастливы этим. А вообще-то, дорогие, любимые, помните, все течет, все меняется. Кто знает, что будет через полгода? Может быть, за нас заступится кто-нибудь неожиданный? Может быть, произойдут какие-нибудь непредвиденные события? Мама и папа, верьте мне и будьте спокойны. Муха, береги наших стариков. Ты ведь сильная, умная, очень хорошая. Катюша, курносенький мой, когда я вернусь, очень скоро, я скажу тебе одно слово. Оно давно живет в моей душе, для тебя. Помните, все будет хорошо, не может быть плохо. Не теряйте веры в это ни на один час. Я вас не прошу, простите меня за те огорчения, которые я вам причинял и причиняю. Я поступаю так, как приказывает мне совесть. Вы же сами научили меня этому. Я добиваюсь одной цели. Она называется «Счастье народа». Этому тоже научили меня вы. Низко кланяюсь вам еще и за это. Обнимаю вас всех, любимые. Привет всем друзьям, которые, конечно, уже окружили вас, поддержали и вместе с вами читают это мое письмо. Ваш Матвей. Мы все по очереди читаем письмо. Долго молчим. «Я вам одно скажу», — говорит, наконец, папа. «Вы счастливые люди». Я смотрю на Катюшу. Она приникла к Белле Михайловне. Глаза Катюши говорят: «Да, мы счастливы». «Ах, Катенька, все мы давно разгадали твою тайну, твою и Матвея». Дни скачут, как взбесившиеся кони. Они полны тревоги, гнева, возмущения и слухов, слухов о событиях все более удивительных. Весть об отдаче студентов-солдаты, как искра, облетела весь мир далеко за пределами России. А внутри России пожар все разрастается. Во всех университетских городах студенты выходят на улицу с небывало многолюдными демонстрациями. Чуть ли не самая большая демонстрация происходит 4 марта в Петербурге перед Казанским собором. На этом месте уже 25 лет устраиваются политические демонстрации. Здесь удобно собираться незаметно для полиции, входя вместе с молящимися в огромный собор, а затем, скопившись в соборе, демонстранты большой толпой выходят на паперть, на широкие ступени, занимают два полукружных крыла крытой колоннады, расходящиеся от собора в обе стороны. Площадь перед Казанским собором удобно для демонстрации еще и потому, что здесь сходятся большие улицы –